Правило 97. Держите глаза открытыми. Вместе мы – сила. Тропические леса в Южной Америке и многие другие места на планете уничтожены в пугающих количествах. Одни страны воюют с другими, и более богатые продают им оружие. Люди умирают от голода, потому что правительство занято перекачиванием денег из казны в собственный карман. Наводнения происходят вследствие того, что неправильно обрабатывают землю, а дома строятся в неподходящих местах, исходя из выгоды строительных компаний. Загрязнение происходит по всему миру. Вещи не становятся хуже, они всегда были плохими, но мы способствуем катастрофе. Каждый из нас может кое-что сделать, но, объединившись, мы сможем гораздо больше. Каждый из нас может осознанно покупать вещи, интересоваться, откуда они, как и при каких условиях сделаны, кто их создал, построил и тому подобное. Мы все можем кое-что сделать, если объявим бойкот странам, правительство которых делает ужасные вещи. Мы можем попытаться воздействовать на правительство, чтобы изменить что-либо. Мы должны иметь голос и стараться быть услышанными. Мы должны осознанно подходить к тому, где мы живем и как мы живем. Я удивляюсь людям, которые покупают дома в крошечных деревнях с одной центральной улицей, а потом жалуются и требуют пустить автобус. Зачем они покупают дом в этой местности? Неужели они не удосужились поинтересоваться, как живут тамошние жители? Я также смотрю на вещи как на опору и думаю, что не мог бы жить под ней или где-то возле. Я не удивлюсь, если они оказываются опасными для жизни, а люди, которые жили с закрытыми глазами, внезапно поражаются и ужасаются. Но о чем они думали раньше? Что они думали об опоре для их жизни? Прошу прощения, если это звучит как критика. Я не предполагал критиковать, но я постоянно удивляюсь людям, которые до некоторых пор живут во сне, но внезапно просыпаются и хотят понять, что произошло с ними. Не теряйте контроль, будьте ответственны и гасите свет в комнате, если там никого нет.